Глава 329. Небольшой городок. Юйджун отправил отряд мутировавших леопардовых кошек в погоню за убежавшими или до сих пор сопротивляющимися солдатами трех разбитых батальонов. И после того, как они подчистую их уничтожили, пошел на встречу с представителем городка, который уже вышел наружу и с некоторым страхом смотрел на толпу мутировавших монстров. Мужчина средних лет, уважительно поклонившись, обратился к Юйджуну. «Приветствую, сэр. Меня зовут Джен Вэй Ян. Благодарю вас за оказанную помощь. Могу ли я узнать, как к вам обращаться?» «Вьетнамец?» Услышав вьетнамскую речь, Юйджун нахмурился, а его лицо стало непроницаемым. Он почувствовал легкое разочарование, так как вьетнамцы относились к китайцам далеко не дружелюбно. И вполне возможно, что спасенные им люди могли оказаться именно такими. Пребывая в легком разочаровании, он начал размышлять. Стоит ли убить всех выживших города, чтобы предотвратить бессмысленные распри в будущем? В этом враждебном регионе очень тяжело было убедить вьетнамцев принять Юйджуна в качестве лидера. Да и сам он не осмеливался им доверять. Именно поэтому ему казалось, что разумнее будет убить их всех, чем позволить присоединиться к армии Великой Вьетнамской империи. В конце концов, чем сильнее армия Вуяньхуна, тем больше проблем это создаст Юйджуну. «Нет, нет! Мы китайцы, мы из Китайской ассоциации!» Джан Вэй Ян, услышав китайскую речь Юйджуна, моментально ответил ему на чистейшем китайском. «Я Юйджун», — ответил тот, немного расслабившись. «У вас ли находится Джин Тян? Если да, то дайте ему поговорить со мной». «Да-да, он здесь. Я сейчас же приведу его». Вздохнул с облегчением Джан Вэй Ян, радуясь тому, что смог уладить назревающий конфликт. Он был довольно проницательным человеком, и по одному лишь взгляду Юйджуна понял, что вьетнамская речь могла привести к беде. Спустя несколько минут из города вышел Джин Тянь, весь покрытый пеплом и с покрасневшими глазами. Выглядел он весьма истощенным. Тем не менее, увидев Юйджуна, он обрадованно воскликнул. «Юйджун, это и правда ты! Огромное спасибо за помощь! Если бы не ты, боюсь, в этот раз от Китайской ассоциации ничего бы не осталось!» Затем, заметив около сотни мутировавших леопардовых кошек и такого же монстра второго типа, стоявших позади Юйджуна, глаза Джин Тяня загорелись еще восторженней. «Ты контролируешь этих мутировавших зверей? Охренеть, это потрясающе! Как тебе это удалось? Можешь научить?» В этой части Вьетнама было немало джунглей, лесов и болот, в которых обитало бесчисленное количество свирепых мутировавших зверей, наводивших ужас на местных жителей. И если можно было бы научиться их приручить, то хозяину таких монстров светило бы, если не мирное господство, то как минимум безбедное существование и пара козырей в рукаве. Юйджун, усмехнувшись, жестом указал молнии на лес. Прорычав, та уже через несколько мгновений исчезла среди деревьев, а ее младшие собратья сразу же последовали за ней. «Этого я сделать не могу», — отозвался Юйджун, после чего, оглянувшись на оружие и снаряжение, которое осталось от трех вьетнамских батальонов, обратился к Джин Тяню. «Это снаряжение теперь мое. Можешь позвать людей, чтобы они его собрали. Вэй Нинго, останься здесь и проследи, чтобы все было сделано». «Так точно, сэр!» С величайшим почтением ответил Вэй Нинго. «Юйджун!» Взгляд Джин Тяня изменился, когда он убеждающе обратился к нему. «Это не совсем честно. Разве не так? Мы вели тяжелый бой в пределах города. Множество наших братьев погибло. Это оружие и снаряжение, которое мы заработали кровью. Не думаешь ли ты, что нам нужно поделить его? Более того, что ты собираешься делать со всем этим оружием? Ты в любом случае не сможешь все забрать». На поле боя было брошено очень много оружия и снаряжения, оставшегося после уничтожения трех батальонов. В современном мире такое количество оружия могло свести с ума любого лидера. Юйджун только заикнулся о своем праве на это оружие, как Джин Тянь тут же оспорил это. «Джин Тянь!» Выражение Юйджуна тут же стало холодным, а тон властным. «Ты не прав. Если бы я не приложил усилий, чтобы спасти вас, то из всей вашей китайской ассоциации в лучшем случае выжило бы только несколько экспертов. Приди я чуть позже, и вполне возможно к этому моменту, в живых не осталось бы уже никого, кто смог бы попытаться договориться со мной. Поэтому не говори мне, что спасение ваших жизней стоит меньше этого оружия и снаряжения. Если, как окажется, Юйджун спас бессовестного человека, то он не против будет и убить его. Ценное оборудование трех батальонов не могло быть отдано просто так. С его помощью Юйджун мог бы снарядить достаточное количество выживших, как только найдет их, тем самым увеличив свою силу. Без оружия и снаряжения его люди будут лишь пушечным мясом. Выслушав жесткий ответ Юйджуна, лицо Джин Тяня исказилось. Однако он не был тем, кто забывает благодарность спасенного. И все-таки ценность этого снаряжения была слишком огромна. Если китайская ассоциация смогла бы получить его в свои руки, то они значительно усилили бы свою боевую силу. Но в конце концов ему удалось подавить свою жадность, поэтому он ответил тяжелым голосом. «Юй Джун, люди китайской ассоциации не являются неблагодарными животными. Данное снаряжение является твоим, так что я направлю людей, которые помогут тебе собрать его». Несмотря на то, что они не могли получить это снаряжение и оружие, они все еще могли заручиться поддержкой самого Юй Джуна, который был способен контролировать мутировавших зверей, а это было не такой уж и плохой сделкой для китайской ассоциации. «Хорошо. Вы человек, которого стоит иметь в друзьях. А я не могу позволить друзьям получить одни шишки. Так что я готов передать вам оружие и снаряжение одного взвода, а также предоставить две артиллерийские установки и 20 снарядов к ним. Если вы сможете предложить достойную цену, то я буду не против продать больше. Но в общей сумме это не должно превысить оборудование одного батальона». «Вот как! Благодарю!» Глаза Джентяня загорелись от волнения. «Юй Джун, огромное спасибо тебе! Пойдем со мной, отдохнешь в городе. К тому же наш председатель и совет хотели бы с тобой встретиться». Китайской ассоциации действительно не хватало оружия. Многие из солдат использовали такое примитивное оружие, как большие ножи, тесаки, ножи мясника, длинные копья и прочее. Если бы не тот факт, что у них нет оружия, то они не были бы прижаты силами Вуяньхуна, который довел их почти до коллапса. Даже оружие одного взвода было очень ценным для них. «Я бы тоже хотел встретиться с лидерами китайской ассоциации», с улыбкой ответил Юй Джун. Вскоре из города вышла группа выживших, которая тут же приступила к сбору оружия и снаряжения вьетнамских батальонов, складывая их согласно приказу. Вэй Нингом стал представителем Юй Джуна и внимательно наблюдал за действиями выживших. Внутри небольшого городка Юй Джуна в своем кабинете встретил мужчина средних лет, обладавший бравой и импозантной внешностью и утонченным характером. Вежливо поклонившись Юй Джуну, он произнес с искренностью в голосе. «Приветствую, Юй Джун. Меня зовут Шу Вэньянь, и я председатель Китайской ассоциации. От лица 1300 уроженцев Китая, состоящих в ассоциации, я хотел бы взять на себя честь поблагодарить вас за ваш поступок. Благодарю вас за оказанную помощь в эти тяжелые для нас времена. И если бы не вы, то, боюсь, каждый из выживших китайского народа оказался бы под гнетом этого зверя Вуяньхуна». Китайская ассоциация не испытывала недостатка в экспертах. Среди них было даже два эвольвера. Однако им очень не хватало вооружения. Они имели ограниченные боеприпасы, а их солдаты во время атак противников могли полагаться лишь на пистолеты и оружие ближнего боя. Все это заставило их переживать не лучшие времена. Когда на них напали три вьетнамских батальона, следовавших приказам Вуяньхуна, китайская ассоциация понесла серьезные потери, хотя и сумела отправить на тот свет немало врагов. Если бы не своевременное подкрепление в лице Юй Джуна, то ассоциация могла пасть уже в самое ближайшее время. Даже тот факт, что в ее рядах находились два эвольвера выше 40 уровня, никак бы ей не помог. Поэтому если бы Юй Джун, заручившись помощью Молнии и ее младших собратьев, не атаковал штаб вторгшихся войск, то схватка с тремя батальонами была бы тяжелой. «Всегда пожалуйста», — ответил Юй Джун с улыбкой, посмотрев на Шу Вэньяна. «Если мы, китайцы, хотим жить здесь, то нам нужно держаться вместе. В любом случае, я должен был сделать это». Судя по тому, что Шу Вэньян сумел создать подобное объединение во враждебном Вьетнаме, он, казалось, был довольно способным человеком. Независимо от своих мотивов, он, по крайней мере, сумел сохранить как жизнь, так и достоинство более чем 1300 китайцев. Именно поэтому Юй Джун был о нем очень хорошего мнения. «Юй Джун, не хотите ли вступить в китайскую ассоциацию? Если вы согласитесь, то я готов дать вам должность вице-председателя». Взглянув на Юй Джуна с блеском в глазах, Шу Вэньянь сделал заманчивое предложение. «Председатель? Нет! Разве можно сразу делать его вице-председателем?» «Ни за что! Председатель, это слишком важная должность! Сделайте его старейшиной!» Одно предложение Шу Вэньяна заставило голоса всех присутствующих слиться в единый гул неодобрения. В китайской ассоциации было только два вице-председателя, и каждый из них, внеся большой вклад в общее дело, потратил очень много сил для того, чтобы заслужить свою репутацию. При этом вице-председатели обладали серьезной властью. Их приказам вынуждены были подчиняться даже старейшины. Выше стоял только сам председатель, а все остальные следовали указам его двух заместителей. Поэтому никто не мог принять того, что такая должность уходит в руки человека, которого они не знали. «Тихо!» – низким голосом призвал к порядку нахмурившийся Шу Вэньянь. Он был авторитетным человеком, поэтому его призыв быстро возымел эффект. Весь совет быстро успокоился, хотя в их глазах по-прежнему можно было увидеть недовольство. «Синчунь! Ху! Что вы думаете по этому поводу?» Обратился председатель Шу Вэньянь к своим заместителям, сидевшим рядом с ним. Китайская ассоциация управлялась председателем и двумя вице-председателями. Председателем был Шу Вэньянь, а его заместителями – Ван Синчунь и Чу Ху. Из них троих Шу Вэньянь и Ван Синчунь были эвольверами, обладавшими великой силой. Чу Ху же был энхансером выше 40 уровня, за плечами которого были бесчисленные битвы и полученный богатый опыт. Он часто помогал китайской ассоциации, попутно зарабатывая репутацию и поднимаясь по служебной лестнице. Шу Вэньян не мог игнорировать их мнение по этому вопросу. Ван Синчунь, худощавый и смуглый мужчина средних лет, чей внешний вид говорил о том, что он повидал немало, немного помедлив, мягко произнес: «Я не против, чтобы Юй Джун стал вице-председателем». Шу Вэньян перевел взгляд на Чу Ху, крепкого и мускулистого мужчину, чье лицо было испещрено шрамами, ожидая его ответа.